Глава 23. Вечеринка во всяком другом месте — это всего лишь вечеринка, но уж если речь зашла о Голливуде, а точнее о Холсби-Хиллз, то тут вечеринка представляет из себя нечто качественно иное. Здесь люди собираются для того, чтобы себя показать и других посмотреть, чтобы завязать нужные контакты, заключить необходимые сделки или составить требуемые им документы. Голливуд славится роскошными вечеринками, но самые роскошные, самые знаменитые, самые эксклюзивные — это, безусловно, вечера, даваемые Арой Сагарьяном. Они проходят ежегодно в ночь после присуждения очередных наград звездам телеэкрана. Изначально на этих вечеринках собирались избранные киноактеры и киноактрисы, и долго, и изобретательно высмеивали все проявления жизни на крохотном телеэкране. Но прошли годы, и теперь уже этот крохотный телеэкран стал настолько важным, что над ним невозможно было смеяться. И все же традиции вечеров у Ары остались неизменными. Здесь собирался весь киномир Голливуда и позволял себе расслабиться. Вечера были традиционно закрытыми и элитарными, поэтому здесь никогда не видели ни одного репортера. Приглашения рассылались только избранному кругу лиц, и никому постороннему сюда входа не было. Это единственный важный голливудский прием, на который никогда не приглашали меня, Лауру Рич. Ара, несмотря на свои благородные манеры и исключительную вежливость в обращении с людьми, каждый год безжалостно вымарывал черновой вариант списка приглашенных. В этом году он вычеркнул сначала Джоан Коллинз, а затем и Династи. Так, Селлика он даже не включал в список, потому что больше не хотел его видеть у себя. Словом, в окончательном виде список приглашенных включал только сливки из сливок, и все, кто не входил в эту категорию людей, не были вхожи в дом Сагарьяна. Но, как известно, у всякого правила есть хотя бы одно исключение. Было оно и у Ары. Это была Тереза О'Доннелл. Она была на всех вечерах у Ары, начиная с самого первого, который состоялся 22 года назад. И хотя ее звезда уже несколько раз закатывалась на небосклоне кино, Ара продолжал приглашать ее к себе, потому что Тереза была первой его большой актрисой. И несмотря на то, что она заглатывала невероятное количество всевозможных пилюль и алкоголя, несмотря на ее паранойю, Тереза все еще оставалась легендой. Она была талисманом для Ары, его знаком счастья. Кроме того, постоянное ее приглашение к нему на вечера демонстрировало миру и особенно его потенциальным клиентам преданность Ары своим привязанностям в киноиндустрии. В этом же году он больше не представлял Терезу кинорежиссером и не пригласил ее к себе. Он чувствовал себя страшно, страшно виноватым. До сего времени Ара гордился тем, что он является настоящим джентльменом и преданным человеком в этом мире коварства и жадности. Но в этом году он не пригласил к себе Терезу, и ему уже нечем было гордиться. В конце концов, все закончилось тем, чем, может быть, неминуемо должно было закончиться. Он продемонстрировал измену своей преданности Терезе. Это было неоспоримо. Его единственным извинением было то, что, несмотря на возраст, несмотря на недавний сердечный удар, несмотря на общее бессилие и надрыв как физических, так и душевных сил, Ара все еще хотел играть. Он все еще хотел быть не затерявшимся в группе других, а лидером группы. И он продолжал закатывать самые роскошные и эксклюзивные вечера, он продолжал представлять самых знаменитых звезд. И все же он понимал, что пробуксовывает на одном месте, а то и плавно катится вниз. Он неудержимо старел и поэтому жадно искал вокруг себя ту соломинку, за которую мог бы уцепиться. И он решил рискнуть уцепиться за Лайлу Кайл. Нейл Морелли взял в руки последний поднос из тех, что привез в своем фургоне поставщик провизии, и отнес его на кухню. Толстый мужчина сверял приносимое на подносах со списком в руках и постоянно отдавал ворчливые распоряжения целой толпе официантов и поваров. «Этому парню боцманская свистулька не помешала бы», — подумал Нейл. Когда он понял, что ему придется согласиться на эту работу, он долго негодовал и возмущался, но не потому, что она ему не была необходима. С тех пор, как в самом начале накрылась его телекарьера, он жил как нищий, употребляя свои последние доллары на то, чтобы зализывать полученные раны. Он сломался и потому вынужден был соглашаться на любую работу, которую бы ему предложили, потому что Сай Ортис категорически не желал брать его в свою индустрию. О, Боже! Сай не просто не звонил Нейлу, но даже не отвечал на его звонки. Поэтому Нейл плюнул и вынужден был исполнять традиционную работу для тех актеров, про которых говорят, что они на отдыхе. Водить машину, обслуживать столики и пытаться снова пробиться в светлый мир. Настоящая работа была для Нейла все-таки не самым худшим исходом. По крайней мере, его никто не заставлял бегать с подносом где-нибудь в многолюдном месте, позоря и унижая себя перед всеми. Нет, это были небольшие частные вечеринки. У богатых дантистов, у адвокатов из крупных корпораций и тому подобное. Тоскливо было находиться в обстановке чопорности и морозильного холода. Но все было совсем по-другому, когда фургон поставщика провизии до отказа набитый официантской поварской бригадой остановился у того дома, где им предстояло работать в тот вечер, и кто-то сказал Нейлу, чей это дом. «Вечер Ары Сагарьяна! О, Иисус!» — слезы наполнили глаза Нейла. Он читал об этих вечерах в колонках светской жизни еще в своем детстве. Он поедал глазами фотографии этих вечеров. Особенно ему запомнилось та, где все знаменитости собрались у бассейна. Они все были так совершенны и так улыбались. Его мечтой было присоединиться к ним. Присоединиться как равному. Увы. Нейлу Морелли хоть и суждено попасть в этот дом, но стоять по другую сторону стола. Он приехал в этот город за тем, чтобы его обслуживали, а вовсе не за тем, чтобы он сам обслуживал. Он стоял в дверях кухни, полупарализованный и неуверенный в том, что найдет в себе силы переступить порог этого дома в фартуке официанта. «Эй, ты, носатый, а ну-ка пошевеливайся! Тащи сюда поднос!» — рявкнул толстяк. Когда Сай Ортис позвонил Джан и пригласил ее на вечер к Каре Сагарьяну, она удивилась. «Исключительно для дела», — быстро объяснил он. «Тебе самое время пришло выходить в свет». А Джан уже многие говорили, но она была неизвестна никому за пределами индустрии и даже некоторым в самой индустрии, поэтому она согласилась на приглашение, хотя и терпеть не могла Сая. С одной стороны, она понимала, что с Саем очень удобно, так как он ее быстро там со всеми познакомит. С другой стороны, было очевидно, что Сай не самый лучший сопровождающий для Джан. Ара, к примеру, был вежлив с ним, но одновременно холоден. Да и в конце концов, кому он мог нравиться, Сай Ортис? Вечер у Ары был для Джан дебютом в голливудской светской жизни, и она очень по этому поводу волновалась, даже нервничала. Но Сай был тверд и обещал ей, что они придут поздно, а уйдут рано. И вот они пришли. Чувствуя какое-то нервическое брожение в животе, она повернулась к нему. «С кем бы ты хотела познакомиться?» — спросил он ее. «Шер? С Майклом Китоном? Вот он у стойки бара». С тех пор, как вернулся Бэтмен, он не появлялся на этих вечерах, но в этот раз Джан огляделась вокруг. У кромки бассейна стоял настоящий гигант, по меньшей мере 6,5 футов росту и свыше 300 фунтов весу. Должно быть, это Марвин Дэвис. У бара в окружении нескольких человек Джек Катценберг. Прежде чем Джан успела ответить на вопрос Сая, тот взял ее за руку и быстро проговорил. «О, Вот с кем ты просто обязана познакомиться. С этими словами он подошел к высокому мужчине, стоявшему к ним спиной, и легонько тронул его за локоть. «Майкл, поздоровайся с нами». Мужчина повернулся к ним лицом, и Джан увидела, как на нее смотрят голубые-голубые глаза Майкла Маклейна. Он улыбнулся ей, и она не могла не улыбнуться в ответ. «Друзья Сая — это те люди, которых мне лучше всего остерегаться», — сказал Майкл. Он протянул ей свою руку. «Здравствуйте, меня зовут Майкл Маклейн». «А это Джан Мур. Она работает в новом шоу «Марти Ди Геннаро», премьера которого будет в наступающем сезоне». «О, Марти делает телешоу? О чем оно?» — спросил Джан Майкл. Она начала объяснять ему и вскоре обнаружила, что он очень удобный собеседник. Это помогло ей, наконец, преодолеть вполне понятную скованность от ощущения того, что стоишь рядом с человеком такой высоты, как Майкл Маклейн. Нет, не то чтобы он был очень высок ростом. Наоборот, еле доставал ей до уха. Но ведь до этого, в течение целого ряда лет, она видела его только на 10-футовых крупных планах в кино. Разница между кино и реальностью оказалась настолько разительной, что ее было трудно преодолеть в себе. Неудивительно, что люди всегда уверены в том, что в жизни кинозвезды короче и бледнее, чем на экранах. Все же, несмотря на свой рост, во всем остальном Майкл был очень хорош. Это был красивый мужчина, и даже если бы его шея была чуточку кривее, а глаза чуточку ближе посажены один к другому, Джан это бы не волновало ни капельки. Несколько минут они очень приятно беседовали. «Уверен, что вы поладите между собой», — сказал, отваливая в сторону Сай. «Но остерегайся его, Джан. Таких девушек, как ты, он ест по утрам на завтрак». «Только в том случае, если они не возражают против этого», — улыбнувшись, сказал Майкл. Правда, на этот раз его улыбка плохо состыковалась с его ослепительными голубыми глазами. Крайстал Плином поправила начавшую было спадать с ее великолепных белых плеч накидку и вошла впереди своего мужа в большой зал, где проходил вечер. Да, она прошла в зал впереди своего мужа, так как это было одно из неписанных правил их странной супружеской жизни. Они входили всегда раздельно, а уходили вместе. Она на секунду остановилась у дверей, шаркнула ножкой и внимательно огляделась вокруг. Присутствующие повернули головы к дверям на раздавшийся звук, замерли в недолгой паузе, а потом зашумели, приветствуя появление Крайстал. Она удовлетворилась этим, улыбнулась и сказала тихо подошедшему сзади мужу: «Уэйн, не отходи от меня ни на минуту. И, главное, напоминай мне их имена. Ты же знаешь, я забывчива». Имена. Это было для Крайстал настоящей проблемой. Она их постоянно забывала. С другой стороны, она прекрасно знала, какое важное значение в этом городе имело обращение к человеку по имени. Ведь люди любят, чтобы их узнавали. Любят все, независимо от важности собственной персоны. Тем более любят быть узнаваемыми легендарной кинозвездой. Называя по имени незначительных людей, она получала право тут же оставлять их и не тратить на дальнейшие разговоры с ними свое драгоценное время. Впрочем, Крайстал хорошо знала, что на этом вечере не может быть незначительных людей. Разумеется, если не считать супругов и супруг приглашенных. В прошлом году Ара не позаботился о том, чтобы послать ей приглашение. Она сказала всем, что будет в Нью-Йорке, а сама на это время укрылась от людских глаз в отеле «Бел-Эйр». Но тогда она была в опале. Не то что в эти дни. «Что вы! Теперь Джека и Джилл, как звали героев, которых они играли, хвалили все критики подряд. Последний фильм собрал большую кассу. Крайстал добилась того, что «Нью-Йорк», «Фильм Критикс» и «Голден Глоб» стали серьезно поговаривать об «Оскаре». Она вела рискованную игру. Ведь Крайстал уже не могла похвастаться ни молодостью, ни красотой и выигрывала ее. Словом, она вновь была на белом коне. И поэтому ей приходилось задержать Уэйна возле себя еще на какое-то время. В настоящее время перед ней стояла задача продлить контракт и сняться в новом фильме, пока не иссяк запал. Развод, особенно с мужем, который одновременно является твоим менеджером, пока казался делом неоправданным и слишком затратным. Она уже подумывала о том, как бы заполучить одну-две странички в People, подобно Джоан Ландон, которая делала это в свое время, поскольку предвидела, что при разводе Уэйн потребует с нее немалого содержания. Так что сейчас о разводе говорить было рано, может быть, позже. Конечно, ей не следовало соглашаться на то, чтобы он вел у нее дела. Впрочем, если уж на то пошло, ей вообще не следовало выходить за него замуж. «Крайстл!» — воскликнул Ара издали, ковыляя к новым гостям на своей покалеченной ноге и заранее протягивая руку. «Как это мило с твоей стороны, что ты пришла!» «Ара Сагарьян!» — быстро шепнул ей на ухо Уэйн. «Уж его-то я как-нибудь знаю, Уэйн!» — сердито ответила она мужу. «Нет, о разводе нужно подумать в ближайшее же время. Может быть, даже удастся провернуть это без больших потерь в этом году». Повернувшись к приближающемуся человечку, она сказала: «Спасибо за приглашение. Для меня настоящая честь быть здесь, Ара. Даже если бы я сегодня получила кинопремию, я и то меньше была бы обрадована. Впрочем, если бы речь зашла о телепремии...» Они оба засмеялись. Пол Грассо таился в тени на заднем сиденье такси. Дорога к дому Ары Сагарьяна была освещена десятками ярких фонарей и запружена суетящимися слугами и красиво разодетыми приглашенными. Он посмотрел на свой смокинг, патетически измявшийся за то время, пока он сидел на заднем сиденье в обволакивающей темноте. «Патетический» было самым любимым словечком Пола Грассо. Разве не патетично то, что после 30 лет жизни в этом городе и 20 лет кинокарьеры он был так низко обойден вниманием со стороны этого старого покалеченного гомосексуалиста? Что говорил этот Ара Сагарьян? Что он, Пол Грассо, больше не достоин того, чтобы его к нему приглашали? Пол отлично знал, что если ему перекроют доступ к тем людям, которые собрались сегодня у Ары, его песенку можно будет считать окончательно спетой. Ему останется только собирать манатки и сваливать домой. Но у него не было малейшего желания собирать свои манатки. Если уж что и нужно было собрать, так это пригласительные бумажки Ары. Их надо собрать в кучу и закинуть в те места, где луна не светит. Но в ту минуту луна как раз светила, и Пол смело смотрел на нее из сумрака заднего сиденья такси. Потому что он просто должен был быть сегодня на вечере у Ары. Он задолжал слишком много денег разным людям и слишком нуждался в работе, чтобы можно было допустить распространение слухов о том, что старика Грассо обошли вниманием у Ары. Он выглядывал из окошка машины и подыскивал подходящее местечко для остановки. Ага, кажется, есть. Поросли вокруг дома Фреда Вайзмана была настолько плотной, что походила больше на джунгли, чем на сад. Ну что ж, он должен использовать это к своей выгоде. Тем более, что дом Фреда соседствует с домом Ары. Оставалось надеяться только на то, что в саду не окажется собак. Он вылез из такси и отпустил машину. Он не знал, как будет возвращаться домой, но сейчас об этом и не думал. Низко пригнувшись, он юркнул в густые кусты, которые росли между домами Фреда и Ары. Эйприл Айронс молча передала свой пустой бокал Сэму Шилдзу и стала оглядывать комнату, пока ее кавалер ходил ей за еще одним бокалом. В настоящее время они как раз пробивали новый фильм, который она продюсировала. Вторая версия «Рождение звезды». Ждали появления Дегеннара, чтобы сказать ему об этом. Эйприл знала, что Марти нравится эта вещь. Может быть, даже стоит представить ему Сэма Шилдза как режиссера картины? А, ладно, там видно будет. Ее взгляд, скользивший по наполненной народом комнате, вдруг замер. Она заметила красивого мужчину, который гулял под руку с какой-то смазливой блондинкой. Когда его глаза случайно перехватили ее взгляд, она сделала демонстративный знак ему указательным пальцем правой руки, чтобы он подошел к ней. Он показал на себя, как бы сомневаясь в том, что она зовет именно его. Эйприл еще раз поманила его и утвердительно качнула головой. Мужчина, не отпуская руку блондинки, пошел в сторону Эйприл, но та сделала жест, который мог означать только то, что она не хочет знакомиться с девушкой. Тогда мужчина шепнул что-то своей спутнице на ухо и направился к Эйприл один. «Эйприл, ты чудесно выглядишь», — сказал Майкл Маклейн, подойдя к ней и поднимая к своим губам кончики ее пальцев. «Но разве ты не хочешь познакомиться с Дженнифер Сейлс? Она снимается у Дино де Лаурентиса. Нет, спасибо. Пусть гуляет. У меня к тебе не пустая болтовня, анекдота, а дело. Почему ты до сих пор не удосужился позвонить мне насчет того сценария?» — спросила она. «Что я вижу?» «Да ты никак дуешься, Эйприл Айронс!» — воскликнул весело, подмигнув Майкл. «О, Иисус, мне эти актеры!» — с досадой подумала она. «Я вот уже 10 лет только и делаю, что дуюсь. Ты клялся и божился, что прочтешь сценарий, который я тебе отослала. До сих пор от тебя ни слуху, ни духу. Что мне прикажешь делать? Гоняться за тобой по всему городу и совать в спину роль, за которую любой актер готов был бы заплатить своими яйцами? Учти, я тебе не одна из твоих 20-летних кошечек». Он наклонился к ее уху. «Почему же? По-моему, ты ничуть их не хуже», — прошептал он тем голосом, от которого балдеют все американки. Эйприл оттолкнула его, но на самом деле ей понравились его слова, и вообще ей нравился сам Майкл. «Ладно», — сказала она, улыбаясь, — «я больше не могу ждать. Или ты мне звонишь на днях по поводу сценария, или я распускаю по всему городу слух о том, что у Майкла Маклейна больше не стоит». Майкл притворно ужаснулся и замахал на нее руками. «Что ты, прошу тебя, не делай этого. Мне тогда целый год не дадут спокойно поспать. Все женщины города воспримут известие как выпад лично в их адрес». Сэм Шилдс нервно переминался с ноги на ногу у стойки бара и болтал виски с содовой в бокале. Его не приглашали на этот вечер. Когда Эйприл позвонила ему и попросила быть ее сопровождающим, он удивился. Он не знал, для чего она его зовет. Для дела или для удовольствия. И хотя он хотел продолжать работать вместе с Эйприл, он сомневался в том, что очень хочет с ней спать. Это была слишком требовательная любовница. В ней было нечто, что отпугивало его. Если на чистоту, то ему казалось, что она использует мужчин точно так же, как все мужчины обычно используют женщин. Это заставляло его беспокоиться за себя. И вот он попал-таки на этот вечер. Сэм любил думать о себе как об актере с большой буквы, но когда он увидел себя окруженным всей этой мощной публикой, он перестал ощущать твердую землю под ногами. Никому до него не было дела, а сам он не очень-то умел вгрызаться в толпу. Он жалел, что не остался дома. Для того, чтобы хоть как-то убить время, он стал рассматривать дефилирующую перед ним публику. Старался узнать всех по имени. Что касается кинозвезд, то тут все было ясно, поэтому основное свое внимание он обратил на тех лиц, которые всегда остаются за кадром. Брандон Тартиков, Майк Мидевой, Майкл Овиц, Даунстил, Катценберг. А потом он увидел рыжую. Она была с Дигеннаро. Точно, это именно Марти Дигеннаро прицепился мертвой хваткой к ее руке. «Она так хорошо смотрелась бы в рождении звезды», — подумал Сэм. Она была молода и, судя по всему, горяча. Он нашел глазами Эйприл. Она поочередно заговаривала с различными киноворотилами, последним из которых был Майкл Маклейн. Увидев, что она на краткий миг осталась одна, он заспешил к ней. «По-моему, с меня этого всего достаточно», — сказала ему Эйприл. Дай мне только перекинуться парой слов еще с несколькими здешними ребятами, и потом поедем ко мне. Как насчет того, чтобы поехать ко мне и трахнуться? Джан стояла у кромки бассейна. Свет фонарей уверенно пробивал все кусты, и, казалось, в них запутались крохотные звездочки. Киноактеры и кинопатроны гуляли около бассейна с бокалами в руках. Никто ее не знал здесь, к тому же она стояла немного в тени и могла наслаждаться тихим уединением. На подобном вечере недостаточно быть красивой, чтобы привлечь к себе внимание. Ты должна быть красивой, знаменитой и находящейся в настоящий момент на вершине успеха. Потому что на этом вечере все были красивы, знамениты и находились на вершине успеха. Это был вечер для избранных. И она, Джан Мур, тоже была здесь. «Да», — думала она, — «я правильно сделала, что пришла сюда. Если не сейчас, то когда еще представился бы такой случай?» Она улыбнулась самой себе. Вся эта нереальная сцена была для нее реальностью. С другой стороны, реальность, в которой она жила, постепенно все больше и больше походила на нечто нереальное. Она глубоко вдохнула в себя аромат распустившегося на ночь жасмина, чуть смешанный с душком хлорки из бассейна. Она наслаждалась одиночеством и вдыхала вечерние запахи, но это продолжалось недолго. Вдруг рядом где-то раздалось шуршание, и из близлежащих густых кустов появился какой-то человек. Он был невысок ростом и одет так, что почти сливался с темнотой, откуда появился. Он увидел ее и как-то развязно сказал: «Привет, я искал свой кошелек». С этими словами он стряхнул пыль со своего костюма и быстрым шагом направился к толпе гостей. За спиной Джан вдруг послышались голоса двух женщин. Это были уже немолодые матроны, супруги патронов индустрии. Одна из них подняла глаза и вдруг вскрикнула: «О, о, смотри, это Мэри Джейн!» Джан почувствовала, как что-то упало у нее в животе. Ей вдруг резко стало не по себе, и по всему телу выступила испарина. «О, боже! Они из Нью-Йорка? Как они могли?» Затем к двум женщинам подошла еще одна. «Мэри Джейн Уик, познакомьтесь с моей подругой, Эстер Гудбоди», — сказала Матрона. Ее голос растворился в ночном воздухе. Джан слышала только зудящий гул в ушах. Она попыталась глубоко вздохнуть и буквально физически почувствовала, как комок воздуха опустился до самого солнечного сплетения. Она сделала еще один несмелый шаг на своих очень высоких каблуках, покачнулась, чуть не упала, но чудом удержалась. «Держись, Джан!» — решительно приказала она сама себе и подняла глаза. Там, на другом конце бассейна, она увидела его. Он был одет во что-то черно-белое, как и другие мужчины там. Она не верила своим глазам. В последний раз, когда она видела его в Нью-Йорке... О, это было так давно. «О, мой бог!» — вырвалось у нее непроизвольно. «Нет», — сказала она себе. «Просто ее потрясли те женщины и упоминание ее старого имени». Она отвернула лицо в сторону, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов для того, чтобы успокоиться. «Теперь я посмотрю уже спокойно и пойму, что обозналось». Но когда она подняла вновь глаза и взглянула мимо десятков огней фонарей на другую сторону бассейна, это был он. Это был Нейл. Она точно узнала его. Он был одет как официант, как все официанты, обслуживающие этот вечер. Пол Грассо стоял с бокалом в руке и покачивался взад-вперед с каблуков на носки и временами почесывал и икру левой ноги правой ногой прямо через штанину. Тьфу ты! Он ненавидел все эти траханные приемы и вечеринки. Но у него не было другого шанса добраться до Марти. И он знал, что здесь он не упустит своего. А потом он его увидел. Может, все получится проще, поскольку Марти держал под руку Лайлу Кайл. Но нет, — думал Пол. Чувство благодарности неизвестное для этого города чувство. Он вспомнил итальянскую поговорку, в которой спрашивается, почему она меня так ненавидит? Я ведь ничего ей не сделал. Да, определенно, Лайла ненавидела его. Она получила свою роль, но не позаботилась о том, чтобы подыскать ему там работенку по подбору актеров, а ведь обещала. Он отчаянно нуждался в этой работе. Она даже не отвечала на его звонки. Теперь вот стояла рядом с Марти, великолепная и утомленная скукой. «Хороший смокинг», — сказал Дигеннаро с тяжелым сарказмом. Пол проигнорировал этот сарказм. Ему нужна была работа. Он понимал, что нет ничего низменнее, чем просить ее здесь, на этом паршивом вечере, но он должен был это сделать. «Ну, как у тебя дела? Какие-нибудь задумки?» «Да так, есть кое-что», — ответил Марти. «Старый оставил. Очень занят сейчас». «Как подвигается шоу?» «Я еще ничего не слышал», — продолжал Пол, чувствуя, как капелька пота вот-вот упадет с нижней губы. «Отлично!» Пол набычился, преодолевая последнее внутреннее сопротивление. «Нет, он все-таки должен пойти на это. Есть какие-нибудь трудности с подбором актеров? Может, я могу чем-нибудь помочь?» «Ты хотел сказать, могу ли я тебе чем-нибудь помочь, так ведь?» — усмехнулся Марти. «Ты ищешь работенку, Поли?» «Я бы не возражал, если бы мне позволили подобрать ребят для твоего нового проекта». Еле слышно проговорил тот и затаил дыхание. Марти на минуту задумался. «Ладно, позвони мне завтра в офис», — сказал он наконец. Эти слова легли бальзамом на истрадавшуюся душу Пола. Он знал, что истратит на звонок последние деньги, но снова будет в игре. Лайла все прокашливалась и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Ей было смертельно скучно, она открыто демонстрировала свои чувства. Ара пригласил ее на вечер, потому что она была клиенткой, а Марти получил приглашение отдельно. Она отказалась идти на вечер с ним вместе и сказала, что встретит его уже там. Теперь она жалела об этих своих словах. С ним было так скучно. «Я иду внутрь», — сказала она Марти без лишних слов, не попрощавшись и даже не помахав ручкой, ушла. Она вошла в огромную, украшенную изразцами гостиную через распахнутые застекленные двери и увидела в самом центре огромный стол, вокруг которого собралась целая толпа каких-то придурков. Лайла нацепила на лицо маску равнодушия и направилась в их сторону. Интересно, сможет она стать в ближайшее время центром всеобщего внимания? Высокая смуглая женщина разговаривала с таким же высоким смуглым мужчиной. Он увидел Лайлу и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. Боковым зрением она увидела, как приближается Марти. «Мисс Кайл?» — спросил высокий мужчина. Она кивнула. «А я Сэм Шилдс. А это Эйприл Айронс». Лайла улыбнулась Эйприл. «Она красива. Это Айронс. Высший сорт». К группе присоединился Марти. «Привет, Эйприл», — сказал он и взял Лайлу за руку. Та поморщилась. С какой-то стати Марти распоряжается ею как своей собственностью. Она выдернула свою руку. «Ну и какие у тебя нынче планы, Эйприл?» «А, так, небольшой новый проект. Сэм делает режиссуру». «Правда?» — спросил Марти и как-то механически раздвинул губы в улыбке. — Рабочее название уже имеется? Видно было, что ему скучен этот разговор. — Картина называется «Рождение звезды», — проворковала Эйприл. Нейл стоял на заднем крыльце, посасывал сигаретку и старался унять дрожь рук. Сэм Шилдс. Этот долбанный Сэм Шилдс. Нейл как раз нес поднос с икрой и повернулся, чтобы предложить его группе гостей. Он сразу узнал Майкла Дугласа, Кевина Костнера, Ричарда Гира, Марти Дигеннаро и Крайстал Плином. Он обслуживал Мишель Пфайфер, Феба Вана, Кирка Киркриана и эту сучку продюсера Эйприл Айронс. Затем какой-то мужчина бывший рядом с ней, наклонился над блюдом с белугой и сделал широкий продольный надрез. Нейл едва не выронил поднос из рук, когда он увидел, что это был Сэм Шилдс. Его первой мыслью было швырнуть все блюдо Шилдсу прямо в рожу, но он удержал себя от этого и торопливо убрался подальше. Унижение жгло ему душу. Ему было одновременно приятно и обидно, что Сэм даже не узнал его, даже не взглянул на то, кто его обслуживал. Этот ублюдок видел перед собой лишь свежую рыбину за $400. «Я же говорил тебе, носатый, что перекуров не будет!» — крикнул появившийся в проемке кухонной двери толстяк. «Ты говорил мне?» — воскликнул Нейл, швырнув окурок в кусты. С этими словами он бросился с крыльца прочь, на ходу отстегивая свой дешевый официантский галстук бантом. «Далеко ли направился, носатый? У тебя еще есть работа?» «Да, толстяк, тут ты прав, у меня есть работа, но только не это!» Куда провалился этот траханный официант, который только что крутился тут с икрой, думал Сай Ортис, оглядывая комнату. Кого-то он напоминал ему, что-то было в нем знакомое. Но Сай успокаивал себя тем, что в этом городе, похоже, все кого-то напоминают. Мимо проходил другой официант, и Сай перехватил его, пока и тот не убежал. Эти ребята так быстро умеют исчезать из поля зрения. Сай решил не рисковать. Он только было начал жевать икру, как под локтем очутился Мильтон Глик. «Мне бы хотелось иметь у себя хотя бы 10% из всех, кто здесь сегодня присутствует», — проверещал он. «В таком случае тебе придется заделаться гомосеком», — ответил Сай, кивнув головой в сторону Ары, стоявшего в окружении небольшой группы гостей поодаль. Затем он оглядел Мильтона с головы до ног и прибавил. «А для этого немного подправить твою внешность. Мне и так уже всю жопу разодрали в этом городишке. Спасибо, что сосать не заставляли», — проворчал Мильтон. «С кем ты пришел?» — спросил Сай. «С женой. Она на улице сейчас, болтает с Мэри Джейн Уик о каком-то благотворительном бале. А ты с кем?» Сай повел плечами. «С Джан Мур, клиентка Марти, которую он отыскал для своего шоу. Но это все не то. Вот если бы можно было заполучить двух Шарлин Смит...» «Все несовершенны, Сай. Кроме тебя, конечно». Нейл стоял у начала подъездной дорожки. «Что я тут делаю?» — спрашивал он себя. «Я все равно не могу здесь остановить машину. В Холмби-Хиллз не могу. А на такси нет денег». Он обернулся на гудок автомобиля. Машина была припаркована на противоположной от дома Ары стороне дороги. Из окна высовывалась женщина и махала ему рукой. Он медленно направился в ее сторону, моля Бога о том, чтобы ему повезло. За ним ни разу еще никто не заезжал в этом городе. Да, если честно, то и в других городах. Может быть, фортуна наконец стала поворачиваться к нему не задницей, а каким-нибудь другим местом. Женщина вышла из машины навстречу ему. «О, да она далеко не красотка», — подумал он, рассмотрев ее с сокращающегося расстояния. «Черт, да она просто уродина! К тому же старуха. Или, по крайней мере, средних лет. Ну и что, в конце концов? Она не мисс Америка, это во-первых, и я застрял тут без транспорта, это во-вторых. «Здравствуй», — сказала она, когда он подошел. «Работал там?» Она кивнула на дом Ары. «Да, работал, больше не работаю, плюнул». «За твой официантский костюм я дам тебе $100, — предложила она. Нейл ответил не сразу. Следовало догадаться раньше. «А, понимаю. Так значит, это правда, что люди готовы на все, лишь бы посмотреть на пьянку Ары изнутри?» «Говоришь, $100? — переспросил он. «Джон Риттер дал бы мне 1000». Я пожала плечами. «Да, это была я. Лаура Ричи». И Лаура Ричи решила опуститься ниже своего уровня для того, чтобы пробраться на ослепительный вечер у Ары. «Я сделала это ради тебя, милый читатель, все ради тебя. Тогда иди и договаривайся со своим Джоном Риттером. А в чем я пойду домой? В твоем, что ли?» Я открыла заднюю дверцу машины и стала шарить там рукой. а потом достала пару черных брюк. «Видишь, брюки у меня уже есть. Мне нужна только твоя рубашка и куртка, и галстук. Даю 100 баксов и мою кожаную куртку. Спокойно дойдешь до дома. Накинь еще 20-ник на такси и костюм твой», — сказал он, начав уже расстегивать рубашку и выправлять ее из брюк.